Глава 7. Нокаут. Флэшбэк. В моей двери другой замок. В телефоне новая симка. Я не хочу говорить с ней. И видеть ее не хочу. Никогда больше. Уехала? Счастливого пути! Я предупреждал, что обратно дороги не будет. Я повторяю себе это с завидной регулярностью. Но спать не могу совсем. Жгущее чувство в груди изводит. Дотягиваюсь до телефона и, воя внутри, решительно убиваю все фотки с ней. Вот это день нашего знакомства. Гордячка и бровью тогда не повела. Лучше бы мы не встретились. Падаю лицом в подушку. Прооравшись, несколько раз сколачиваю в диван кулак. Перевернувшись на спину, дышу, пытаясь преодолеть неотпускающее удушье. Надо было просто пристегнуть ее к батарее, и все. Все? Реально, Айдаров? Это же не вопрос места ее нахождения. Если она хочет ехать с ним, то зачем она мне здесь? Пристегнутая к батарее. Нет, нахрен она мне здесь тогда не нужна. Пропади пропадом, кошка. Ты свой выбор сделала. В наше свидетельство о браке, висящем на двери, воткнуто 3 дротика. Не могу спать. Совсем не могу. В груди полыхает пробитая дыра. А иногда меня срывает, и внутри себя я, как мальчишка, погружаюсь в спасательные фантазии о том, что она обязательно вернется и найдет способ убедить меня, что ничего не было, что любит она только меня. А поехала, потому что упрямая дура. И я поору на нее и приму обратно. И смогу нормально дышать, черт возьми. Я презираю себя за эти моменты слабости. Заливаюсь чем-нибудь покрепче и отрубаюсь. Уже который день. А потом у меня наступает очередное очень хреновое утро. И в ее долбанную прокуратуру по протекции ее крестного я, естественно, на собеседование не поехал. К черту все! Каждое, абсолютно каждое мгновение я живу ожиданием услышать звук ключа в замке. Хотя я прекрасно осознаю, что она может и в принципе не вернуться. В принципиальности она не уступает мне, но жду. Зачем? А попробую объяснить мечущемуся с ее отъезда в груди сердцу, что она нахрен нам теперь не нужна. Оно не понимает. И я со страхом жду этого звука, потому что у меня нет однозначного решения, что делать, если вернется. Я, мля, не лев, а олень. Понятно же все. Но как теленок жду развязки ситуации, надеясь еще на что-то. И вот в какой-то момент этот звук выстреливает мне в живот разрывным. Подлетаю с дивана, откидывая в сторону свой кастрированный телефон, на котором уже ни фоток, ни переписок, ничего. Я все удалил. Слушаю этот звук. В груди наваливается свинцовой тяжестью. Сжимая челюсти, иду открывать дверь. Бросаю на себя взгляд в зеркало. Бледный и вздрюченный. Открываю. Марьяна распрямляется с недоумением, глядя на ключи в своей руке. «Что, не подходит?» «Ты сменил замки?» «Да, я сменил замки». «Я зайду?» Вздрагивают ее ноздри. Молча отхожу в сторону, пропуская ее в квартиру. Все мои розовые сопли насчет ее раскаяния мгновенно высыхают. Выглядит отлично. Укладка, макияж. Пахнет тоже божественно. Нет, от нее не дождешься страданий. Она всегда права. Сама. И кому не нравится, выход там. Не то чтобы я сам другой, но я мужчина все-таки. Должна же в ней быть эта хваленая женская гибкость. Ну, хоть немного. Мы молча сверлим друг друга взглядами. Ее лицо вздрагивает. Прикусив губу, тянет руку, чтобы привычным движением поправить копну моих непослушных волос. Отшатнувшись, делаю шаг назад. «Ты чего-то хотела?» «Вообще да». Поджимает губы. «Я приехала домой и хотела бы, чтобы за это время мой муж остыл, переосмыслил и встретил меня уже в адеквате». «Какой из мужей?» Дергаю я бровью. «Лёва, ну прекрати!» Фыркает она. «Я тебе по этому поводу все уже сказала. Мне очень важна была эта конференция. Меня пригласили в научный институт». «Поздравляю! Счастливого пути!» «Да заочно!» «Мне все равно!» «Зачем бы мне возвращаться к тебе, если у меня роман с Германом? Ну, в чем логика?» «Ну, не знаю. Может, ты вдруг залетела, а он не готов стать отцом?» Цинично ухмыляюсь я. «И ты решила повешать это счастье на меня?» Яд, что копился во мне все это время, прорывается. И квартира сейчас будет затоплена. «Поберегите свои роскошные шпильки, госпожа Кошкина!» «Я хочу врезать тебе в ответ почувствительнее, чтобы ты понимала, что сделала со мной своим отъездом!» «За языком следи!» Опасно прищуривается она. «А смысл? Чего мне теперь бояться?» «А что, нечего?» Претенциозно упирает руки в бока. «Я же уйду, Айдаров!» «Ты уже ушла, Кошкина!» «Я Айдарова, и, по-моему, это ты еще не готов стать отцом, Айдаров! А если ты не готов, то...» Открыв сумочку, зло копается внутри, швыряет в меня знакомым квадратиком фольги. «То вот тебе в помощь, придурок неадекватный! Можешь на голову его натянуть теперь!» Поднимаю его с пола. А ведь мы ими уже месяц не пользуемся. Зачем ей с собой резинки? Меня взрывает. Я с остервенением пинаю по двери в комнату, в которую она только что зашла. Марьяна держит в руках сорванное с двери наше свидетельство, помятое и потыканное. Садится на диван, закрывая руками лицо. «Ну! Говори давай что-нибудь!» Агонизирую я. «Что-нибудь человеческое, чтобы я поверил тебе!» «Дрянь!» Но она как скала, опускает руки. Непоколебимо и уверенно смотрит слепо вперед. «Извинений и покаяния не будет, нет!» «Зачем приехала?» Хриплю я. «Я приехала домой!» Упрямо. К любимому мужу. Он у меня немного ревнивый идиот, но я верю, что шансы есть. «Стебать меня еще будешь». Переворачивается все у меня внутри. Интуитивно я возвращаюсь к теме, что пробило эту ее броню, и увидел выплеск живых эмоций. «Реально, что ли, залетела от своего Германа?» Качаю я головой. «Ну, тут не прокатит. Если ты беременна, моя дорогая, теперь только через тест ДНК». «Что?» — дергает бровью. Швыряю обратно в нее резинкой. «Надо было воспользоваться!» Медленно поднимается. Смяв ладони свидетельства о браке, засовывает его в карман. Морщась, сдирает с пальца обручалку. Швыряет мне в ноги. «Продашь? Купишь абонемент к психоаналитику. Свое тоже продай. Боюсь, моего на хорошего психоаналитика не хватит». Сдираю с пальца свое, швыряю молча ей в ноги. Внутри кипит. «Так». Уверенно оглядывает комнату. Но я вижу, что побелевшие губы трясутся. открывает стеклянную дверцу шкафа, сгребает несколько своих драгоценностей и документы, не глядя, бросая себе за спину фоторамку с нашей счастливой свадебной фоткой. Едва успеваю отклониться, чтобы не выхватить острым углом в лоб. «Дура!» Шаг к столу. Сгребает в руку флешку, проезжаясь своим идеальным маникюром по лаку столешницы. Ноготь ломается. Еще раз обводит взглядом комнату. «Уходишь?» Все обрушивается у меня внутри. «Потому что это все. Конец! Останавливать я не буду. Ну, быстрей тогда! Чего тянешь?» «Вали к своему Герману!» Трясет меня. «Как скажешь!» Стуча каблуками, выбегает из квартиры. Сжимаю челюсти, стекая по стене вниз, закрываю глаза. В ушах звенит. Нокаут.